у Геббельса было совещание редакторов газет, где им объясняли, что надо писать. До этого были закрыты две популярнейших газеты Германии. Одна существовала со времен Фридриха Великого, он ее читал. Пришлось, ну что делать. И Геббельс однажды вознегодовал, что, к сожалению, вот газеты стали плохо покупать, плохо читать. И вот надо подумать, что сделать, чтобы было получше. И один из редакторов встал и сказал, что это легко, надо только ослабить цензуру. Газету закрыли, а он поехал в концлагерь. Ну и, конечно, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Это сказал не только Владимир Ильич, но и Гитлер. Поэтому очень занимались кино. И там были пропагандистские фильмы, мощные пропагандистские фильмы, только ужасные для зрителей. И поэтому глупые зрители, ну, в начале режима, они придумали свистеть во время показа. Но министр внутренних дел издал приказ: те, кто будут свистеть, свистуны, будут наказаны. Свист прекратился. Но кроме вот этих жутких фильмов, там же были великие фильмы. Лени Рифеншталь, она сняла два замечательных фильма: «Триумф воли» о нацистском съезде и «Олимпия» об Олимпийских играх. Но потом ее будут спрашивать, ну как она могла, ведь она еще к тому же была, ну, очень близким другом Гитлера. Разве она не знала, что происходило? Разве она не знала, что уже в это время были приняты Нюрнбергские законы, по которым евреям запрещалось участвовать практически во всей общественной жизни? Нельзя было участвовать в газетах, нельзя было участвовать в бизнесе, запрещалось посещать библиотеки, посещать кинотеатры, посещать театры. Их как бы выталкивали из Рейха. Весь вопрос, и он остался, а почему вообще они не ехали? Ну, первое, потому что надо было отдать все. Все, что им принадлежало, им было велено оставить. Но дело было не только в том, что было жалко. И дело было не только в том, что люди были старые, и очень было трудно менять жизнь. И дело было не только в том, что они верили, что все равно, но ведь не может же так быть вечно. Ну, наверное, изменится. Но дело было еще и в том, что часть были гордые и говорили, что они не покинут родину, за которую сражались во время мировой войны. Вот все она это знала, ведь ее коллегам было запрещено, причем замечательным, работать в кинематографе. Она говорила то, что будут говорить все, что ей, она не этим занималась. У нее было множество других важнейших проблем, что светотень, надо было с нею работать, вот когда они маршировали. А как трудно было снимать, поставить свет во время Олимпийских игр. Ведь все это, она была занята делом. И поэтому она не слышала многое и не видела многое. Что же касается Гитлера, то она же ничего не знала, а с ней он был очень милый человек. Действительно, он был с ней очень милый, и тоже там были очень странные отношения. Однажды они шли, они отстали, и Гитлер вдруг ее жарко обнял, после чего как-то торопливо отпустил. Второй раз еще было интересней. Он ее позвал. Было поздно, она приехала, и вдруг он разразился монологом. Он рассказывал ей о своей жизни, о юности, а потом вдруг кончил и сказал: наверное, я вас утомил, и попрощался. Так что она была частью вот этой странной сексуальности первого человека в государстве. Так что не видела, не слышала. Ну, бывает. И вот это не видела, не слышала, не понимала, вы знаете, придется повторять очень многим. Американский корреспондент, который Ширер, он писал об очень странной вещи. он писал о том, что Геббельс не глушил враждебные радиостанции, что можно было слушать и передачи американского радио, и английского радио. Но тем не менее, когда он встречался с немцами, они как заведенные говорили все, что говорила геббельсовская пропаганда. И американец пишет, вот какая мощная была пропаганда, как она перевернула мозги. У него не было опыта жизни в подобной стране. Уверяю вас, да вы, наверное, и сами знаете, что при встрече с иностранцем они должны были говорить и говорили то, что требовалось. А то, что они думали, они часто не смели говорить даже дома, ибо стены слышали. Подслушивающие устройства уже стояли всюду. Это была новая жизнь. Еще до прихода к власти Геббельс обещал, что сегодня мы бьемся за Шиллера и Гёте, бьемся пивными кружками, ножками от стульев, но когда мы придем к власти, мы сожмем их в объятия. И он сжал их в объятия сразу после того, как они пришли к власти, потому что было впервые после Средневековья на площади перед университетом устроено публичное сожжение книг. Притом сжигали их с невероятным энтузиазмом студенты университета. Причем провозглашали «В огонь Мана! В огонь Цвейга! В огонь Фихтвангера! В огонь почему-то Джека Лондона тоже бросали». И появившийся Геббельс в свете факелов торжественно в сверкающем плаще произнес речь о том, как молодое поколение расстается с этим позорным прошлым. Правда, после этого вспомнили фразу Гейне: «В стране, где сжигают книги, скоро начнут сжигать людей». Ну, говорили ее, как такая формула, красное словцо, если хотите. Хотели просто заклеймить этот позорный акт. Говорили, естественно, конечно, не вслух. Никто, кому в голову не могло прийти, что это станет абсолютно буквально, что в этой стране Гёте и Шиллера солидные фирмы с замечательными названиями начнут схватку за право участвовать в создании газовых камер и душегубок. Вообще, как бы было много помрачений. Дело в том, что вот эти концлагеря, которые скоро как грибы начнут расти в Германии, и вот в Дахау, где будут убивать людей, Гиммлер, который будет как бы ответственен за окончательное решение еврейского вопроса, не будет забывать выращивать укроп, потому что укроп для пользы. Он необычайно заботился о пользе, и он советовал эсэсовцам кушать овсяную кашу. Он был необычайно заботлив, этот вчерашний куровод. Знаете, вот перед тем, как сегодня говорить, я второй раз прочел это воспоминание сына Бормана. Второй раз прочел, чтобы не ошибиться. Мне казалось, что все-таки я это придумал или мне это привиделось. Он рассказывает, как с матерью они пришли к любовнице Гиммлера. И она вдруг таинственно сказала, что хочет показать им нечто необыкновенное. И она повела их на чердак. И как рассказывает сын Бормана, который стал пастором, они увидели действительно необыкновенное. Это были стулья и кресла, сделанные из человеческих костей. И потом она показала Библию, которая была в переплете из человеческой кожи, к ужасу жены Бормана.